Глава 12. 1. Всю зиму Алина страдала. По ночам она почти не спала, а завернувшись в накидку, лежала без сна возле мужниной кровати. Днем она чувствовала себя страшно разбитой и усталой. Ее часто подташнивало, поэтому ела она совсем мало, и, несмотря на это, ей казалось, что она прибавляет в весе. Груди стали тяжелее, она раздалась в бедрах, талия почти исчезла. И хотя заниматься домом следовало ей, почти всю работу взяла на себя Марта. Они теперь жили втроем, мрачной и угрюмой жизнью. Марта никогда не любила брата. Алина же его просто ненавидела. Неудивительно, что Альфред старался как можно меньше времени проводить дома, пропадая целыми днями на стройке, а вечерами засиживался допоздна в трактире. Марта и Алина покупали продукты, хотя готовили без удовольствия, а ближе к вечеру садились за шитье. Алина очень ждала весны, когда станет теплее, и можно будет тайком ходить по воскресеньям на свою любимую поляну. Там, вдали от всех, она сможет подолгу лежать в траве, мечтая о Джеке. А пока же ее единственным утешением был Ричард. У него теперь появился новый черный, как смоль, горячий жеребец, новый меч, оруженосец, и он снова сражался за короля Стефана. Алина держала свое слово, и хоть в этом чувствовала себя счастливой. Война все продолжалась, Мот удалось спастись во время осады замка в Оксфорде и снова улизнуть от Стефана. Ее брат Роберт Глостер вновь взял Уоррега. В общем, сражения шли с переменным успехом. Первую неделю Нового года у Марты впервые пошла кровь. Алина поила ее горячим настоем из трав и меда, чтобы снять спазмы, и отвечала на ее бесконечные вопросы о женских делах. Как-то она пошла поискать свой сундучок, в котором хранила кусочки ткани на случай, когда с ней бывало подобное. Нигде не найдя его, вспомнила, что оставила сундучок в своем старом доме. Но с тех пор прошло уже 3 месяца, а месячных ни разу не было. Со дня ее свадьбы. С того дня, когда она была с Джеком. Алина оставила Марту дома, а сама пошла через весь город в свой старый дом. Она быстро нашла сундучок, но уходить не спешила, а села у холодного очага, закутавшись в накидку, и тяжело задумалась. Она выходила замуж на Михайлов день. Сейчас миновало уже Рождество. Значит, прошло почти 4 месяца. Сменились 3 полные луны. Она пропустила месячные 3 раза, а ее сундучок так и стоял на верхней полке рядом с бруском, которым Ричард затачивал ножи. И вот она держала его на коленях, поглаживая грубое дерево. Пальцы ее почернели, сундучок покрылся толстым слоем пыли. Самым страшным было то, что с Альфредом за это время у нее ничего не было. После той ужасной первой ночи он сделал еще 3 попытки. На следующую ночь, еще через неделю и месяц спустя, когда вернулся домой совершенно пьяным. Но все было бесполезно. Сначала Алина, из чувства долга, пыталась ему помочь, но каждая неудача все больше его раздражала, и ей стало страшно. Она старалась реже попадаться ему на глаза, надевала старую поношенную одежду, раздевалась, укрывшись от его взгляда. И Альфред оставил ее в покое. Алина размышляла, стоит ли попробовать еще раз, вдруг у него получится, но тут же говорила себе, что все теперь лишено всякого смысла. Никакой надежды не оставалось. Что было причиной? То ли проклятие Эллен, то ли Альфред просто ни на что не годен, а может, память о Джеке. Но Алина была уверена в том, что близости с мужем больше не получится. Альфред был обречен узнать, что ребенок не от него. Она с грустью смотрела на остывшие угли. Она так старалась внести хоть немного доброты и уюта в этот вынужденный брак, и вот оказалось, что беременна от другого мужчины, с которым провела всего несколько часов. Но ей некогда было предаваться грусти. Надо было срочно решать, что делать дальше. Она положила руку на живот. Теперь понятно, почему она так прибавила в весе, отчего ее частенько подташнивало, откуда это постоянное чувство усталости. Внутри нее поселилось маленькое существо. Она улыбнулась своим мыслям. Какое же это счастье — иметь малыша. Алина встряхнула головой, словно хотела сбросить с себя минутное оцепенение. Ничего хорошего из этого не выйдет. Альфред наверняка взбесится. Кто знает, как он себя поведет. Убьет ее, выбросит на улицу или... У нее появилось предчувствие, что Альфред вздумает колотить ее по животу, чтобы убить еще не родившегося ребенка. От страха Алину прошиб холодный пот. «Ничего ему не скажу», — подумала она. «Но можно ли скрыть свою беременность?» На какое-то время вполне. Она уже давно носила бесформенные мешковатые платья. А может, и живот у нее будет не очень большим. У многих женщин, она знала, так бывает. Да и Альфред был не из самых наблюдательных. Конечно, мудрые соседки вскоре догадаются, но Алина почему-то полагалась именно на их мудрость. Они не станут трезвонить об этом на каждом углу. Так что родить ребенка, подумала Алина, я, пожалуй, смогу втайне от мужа. А что потом? Ну, по крайней мере, малыш благополучно появится на свет. Альфред не сможет погубить его до рождения. Но он всегда будет помнить, что ребенок не его, и возненавидит крошку. Это будет жестоким оскорблением его мужского достоинства, и он может начать мстить. Об этом ей сейчас думать не хотелось. Главное — выдержать следующие 6 месяцев. А потом, когда появится ребенок, она решит, что делать дальше. Интересно, — размышляла Алина, — кто у нее, мальчик или девочка? Она встала с сундучком в руках, мысли ее устремились к Марте. «Бедная девчушка», — подумала она, — «у нее все это впереди». Филипп всю зиму предавался скорби. Языческие проклятия, которые Эллен посмела произнести на паперти во время службы, повергли его в ужас. Он теперь нисколько не сомневался в том, что она ведьма. Какую глупость он совершил, простив ее когда-то за оскорбление заветов святого Бенедикта. Ему следовало бы давно усвоить, что таким женщинам раскаяние неведомо. Впрочем, у всей ужасной истории был один счастливый итог. Эллен в очередной раз покинула Кингсбридж и больше в городке не появлялась. Филипп очень надеялся, что это навсегда. Он видел, что Алина несчастлива в браке, но считал, что виной всему не проклятие, брошенное Эллен. Филипп почти ничего не знал о супружеской жизни, но в то же время догадывался, что умная, веселая, полная жизнь Алина вряд ли сможет быть счастлива с таким недалеким, ограниченным человеком, как Альфред. Конечно же, ей следовало выйти за Джека, теперь Филипп понимал это, и чувство вины его не покидало. Он был слишком категоричен, не смог понять юношу до конца. Жизнь затворника была явно не для Джека, и Филипп был неправ, навязывая ему свои взгляды. Яркий ум и молодая энергия Джека были навсегда потеряны для Кингсбриджа. С тех пор, как в городе не стало овчиной ярмарки, дела шли все хуже. Долги монастыря росли, Филиппу пришлось распустить половину рабочих, занятых на строительстве, нечем было платить. В результате население города сократилось, а воскресный рынок стал совсем бедным, торговли почти не было, налогов, которые собирал Филипп, не хватало. Упадок ощущался во всем. Больше всего Филипп опасался, что люди падут духом. Хотя большинство жителей построили себе новые дома, понемногу занялись каждый своим делом, чувство неуверенности продолжало владеть ими. Ведь все, что они задумали и осуществили, могло быть в один день уничтожено Уильямом, если бы тому вдруг вздумалось опять напасть на город. Это постоянное, подспудное ожидание катастрофы отбивало у горожан всякую охоту затевать что-то новое. Филипп должен был вселить в людей веру, а он это понимал. Необходим был решительный поступок, отчаянный шаг, чтобы показать всему свету и жителям городка, в особенности, что Кингсбридж не сдался. Много часов провел Филипп, молясь и размышляя о том, что следует предпринять. Должно было свершиться чудо. Если бы благодаря мощам святого Адольфа произошло, скажем, исцеление от чумы, а в соленом колодце вода стала бы сладкой, в Кингсбридж устремились бы толпы паломников. Но святой давно уже не творил чудес. Филипп часто спрашивал себя, неужели его строгость и практичность в управлении монастырем вызвала такое недовольство святого? Ведь там, где правление было менее разумным, где вся жизнь была подчинена только религиозному рвению, доведенному до истерии, чудеса как будто происходили гораздо чаще. Но Филиппа воспитывали совсем в другом духе. Отец Питер, аббат монастыря, куда впервые попал Филипп, часто повторял: «О чудесах молись, а капусту сажай». Символом могущества Кингсбриджа всегда был собор. О, если бы чудо помогло построить его! Однажды он всю ночь молился об этом, но утром обнаружил, что алтарь так и стоит с недостроенной крышей, открытой всем непогодам. Нового мастера ему найти не удалось. Все просили за работу очень много, только сейчас Филипп понял, как дешево ему обходился Том. Тем не менее, Альфред, казалось, без особых хлопот управлял теми рабочими, кто еще оставался на строительстве. Он совсем замкнулся в себе. С тех пор, как женился, стал мрачным, угрюмым. Так человек, разбивший всех своих врагов, чтобы стать королем, вдруг обнаруживает, что править королевством — это скучная и надоедливая работа. Но его по-прежнему уважали и слушались. И все же он не мог заменить Тома, которого Филиппу недоставало еще и как друга. Том всегда стремился понять и объяснить, почему церкви надо строить именно так, а не иначе, и Филипп с удовольствием спорил с ним о том, почему одни здания стоят долго, а другие рушатся. Том был не особенно набожным человеком, но он частенько задавал Филиппу вопросы, и было видно, что он стремится постичь все тонкости вероучения, как постиг он секреты своего дела. Том обладал проницательным умом, и Филипп мог вести с ним беседы на равных. В жизни Филиппа мало было таких людей, разве что Джек, несмотря на свою молодость, и Алина. Но теперь она вышла замуж и, похоже, неудачно. Белобрысый Катберт совсем состарился. Амилиус стал слишком редко появляться в монастыре, подолгу пропадая на пастбищах и подсчитывая число овец и тюки с шерстью. Придет время, и ухоженный, бурлящий жизнью монастырь в процветающем городе со своим собором будет манить к себе ученых-философов, как армия-победительница влечет в свои ряды солдат. Филипп очень надеялся, что такие времена наступят. Но это случится не раньше, чем ему удастся вдохнуть надежду в жителей Кингсбриджа. «Зима в этом году будет теплая, как ты сказал, Альфред, так что можем начать работу раньше обычного». Филипп задумался. Крышу закончат к лету, тогда можно будет пользоваться алтарем. И Кингсбридж перестанет быть кафедральным городом без собора. Ведь алтарь — сердце собора. Главный престол и святые реликвии всегда хранились в восточной его части, пресвитерии, и все богослужения проводились на клиросе, где выстраивались монахи. Как только освящался алтарь, храм уже назывался собором, даже если он еще не был достроен. Жаль, что до этого еще так далеко. Альфред сначала обещал завершить строительство свода к концу сезона. Значит, размышлял Филипп, если погода не подведет, это будет в ноябре. Но если он сможет начать раньше, стало быть, не исключено, раньше и закончит. Все, конечно, очень удивятся, если церковь откроют этим летом. Именно о таком мечтал Филипп — удивить всех, подать знак, что Кингсбридж не удалось надолго поставить на колени. «Ну что, закончишь к Троице?» — с нетерпением спросил Филипп. Альфред подсокал языком, в сомнении качая головой. «Свод — дело тонкое. Тут спешить нельзя. Подмастерьям этого не доверишь». «Отец-то сразу бы сказал, да или нет», — раздраженно подумал Филипп, но вместо этого сказал. «А если я пришлю в помощь еще рабочих, монахов, к примеру, это поможет?» «Даже и не знаю. Каменщика вообще-то не хватает». «Я, наверное, смогу дать тебе еще одного-двух», — поспешно сказал Филипп. Теплая зима означала, что и овец будут в этом году стричь раньше, и он надеялся, что сможет начать торговать шерстью раньше обычного. Но не знаю. Альфред, похоже, особой радости не испытывал. «А что, если, скажем, я добавлю твоим людям понедельному заработку, чтобы закончили к Троице?» «Первый раз о таком слышу», — сказал Альфред. Вид у него был недовольный, словно Филипп предложил что-то из ряда вон. «Но попробовать-то всегда можно». Осторожность Альфреда начинала действовать Филиппу на нервы. «Что скажешь?» «Я ничего не могу обещать. Надо посоветоваться с людьми». Уильям Хамли со своими рыцарями прибыл во дворец епископа Буллорона вслед за повозкой, запряженной быками и доверху набитой тюками шерстью. Начался новый сезон стрижки овец. Как и Уильям, Буллорон покупал шерсть у крестьян по прошлогодней цене, а продавал втридорого. Мало кто из фермеров осмеливался продавать на сторону. Несколько человек, нарушивших это правило, были выселены, а их фермы сожжены. С тех пор никто не пытался ослушаться. Пройдя через ворота на территорию дворца, Уильям бросил взгляд на вершину холма. Низкие стены крепостного вала вокруг замка, который епископ так и не построил, уже 7 лет стояли как напоминание о том, что приор Филипп однажды перехитрил Уоллорена. Как только Уоллорен начнет получать доход от торговли шерстью, он, возможно, вновь возьмется за строительство. Во времена старого короля Генриха епископам хватало невысокой деревянной оградки с небольшим рвом перед ней для защиты замка. Сейчас, через 5 лет после начала гражданской войны, не только граф или епископ могли позволить себе строить неприступные замки. «Дела у Уоллорена, похоже, идут неплохо», — с завистью подумал Уильям, спешиваясь на конюшне. Уоллорен всегда оставался верен епископу Генри Винчестерскому и в результате стал его ближайшим союзником. За годы войны он разбогател. Ему были дарованы обширные владения и привилегии, он 2 раза побывал в Риме. Уильям не был таким везунчиком, отсюда его уныние. Несмотря на то, что он слепо присягал на верность тому, кому присягал Уоллорен, снабжал обе воюющие стороны всем необходимым, графство он так и не получил. Он размышлял над этим во время затишья между боями и так разозлился, что решил открыто объясниться с Уолларом. Уильям поднялся по ступенькам и вошел в большой зал, сопровождаемый Уолтером и другими рыцарями. Страж у двери был вооружен. Еще одна примета времени. Епископ, как всегда, восседал в своем большом кресле посреди комнаты, костлявые руки и ноги нескладно торчали во все стороны, будто сидеть ему было неудобно. Болдуин, который стал архидиаконом, находился рядом, всем своим видом показывая, что готов выполнить любое распоряжение хозяина. Уоллорен, погруженный в свои мысли, смотрел на огонь, но как только Уильям подошел, быстро вскинул глаза. Уильям, испытывая знакомое чувство отвращения, поприветствовал епископа и сел рядом. Всякий раз при виде тонких рук Уоллорена, его гладких черных волос, мертвенно-бледного лица, бесцветных злобных глаз, у Уильяма мурашки пробегали по телу. Епископ был воплощением всего, что Уильям ненавидел — хитрости, физической немощи, высокомерия и ума. Уильям готов был поклясться, что Уоллерон испытывал к нему те же чувства. Епископу не удавалось скрыть неприязнь к Уильяму, когда тот входил в его покои. Вот и сейчас он выпрямился в кресле, сложил на животе руки, слегка скривил губы, нахмурил брови. В общем, можно было подумать, что у него несварение желудка. Они немного поговорили о войне. Это была трудная, холодная беседа, и Уильям почувствовал облегчение, когда ее прервал посыльный, вручивший Уоллерону свернутую в трубку письмо, написанное на пергаменте и скрепленное восковой печатью. Уоллерон отослал посыльного, распорядившись, чтобы его накормили. Письмо он скрывать не стал. Уильям воспользовался случаем, чтобы сменить тему разговора. «Я прибыл сюда не для того, чтобы обмениваться новостями с полей сражений. Я пришел сказать, что мое терпение кончилось». Уоллерон поднял брови и ничего не сказал. На неприятный разговор он всегда отвечал молчанием. Уильям продолжал натиск. «Прошло почти 3 года с тех пор, как умер мой отец, но король Стефан так и не пожаловал мне графство. Это переходит все границы». «Совершенно с тобой согласен», — вяло ответил Уоллерон. Он теребил в руках письмо, изучая печати и поигрывая ленточкой. «Очень хорошо», — сказал Уильям. «Значит, тебе придется что-то с этим делать». «Мой дорогой Уильям, я не могу сделать тебя графом». Уильям предвидел такой ответ и решил не сдаваться. «Ты же пользуешься благосклонностью брата короля». «Ну и что я ему скажу? Что Уильям Хамли доблестно служил королю? Если это так, король знает об этом. Нет, тоже знает». Логика Уоллерона Уильяму была недоступна, поэтому он не обратил внимания на слова епископа. «Но ты должен мне, Уоллерон Бигот». Епископ, похоже, терял терпение. Помахивая письмом перед носом Уильяма, он произнес: «Я ничего тебе не должен. Ты всегда и во всем искал свой интерес, даже когда выполнял мои приказы. Никаких неоплаченных долгов между нами нет. Учти, я не намерен больше ждать». «И что же ты сделаешь?» — слегка ухмыльнулся Уоллерон. «Во-первых, я сам встречусь с епископом Генри. А дальше?» «Я скажу ему, что ты был глух к моим просьбам, и за это я перехожу на сторону Мод». Уильям увидел, как изменилось выражение лица Уоллерона, тот побледнел еще больше и был, похоже, удивлен. «Ты хочешь опять поменять хозяина?» — в его голосе звучало сомнение. «Я меняю их не намного чаще, чем ты», — решительно ответил Уильям. Надменное безразличие Уоллерона было поколеблено, но не сильно. Ростом своего величия он был обязан способности умело использовать Уильяма и его рыцарей там, где это нужно было епископу Генри. Если Уильям станет самостоятельным, это будет ударом по нему, Уоллерону, ударом жестоким, но не смертельным. Уильям внимательно следил за епископом, пока тот обдумывал нависшую над ним угрозу. Он умел читать чужие мысли. Вот сейчас Уоллерон убеждает себя, что ему не следует рвать со мной, но тут же подсчитывает, во сколько ему это обойдется, — говорил себе Уильям. Чтобы выиграть время, Уоллерон сорвал печать на письме и развернул его. По мере того, как он читал, его бледные щеки покрывались красными пятнами. «Проклятие!» — прошипел он. «Что там?» — спросил Уильям. Уоллерон протянул ему письмо. Уильям взял его и стал всматриваться в буквы. «Святейшему, благороднейшему епископу!» Уоллерон выхватил письмо, не в силах более выносить, как Уильям с трудом пытается прочесть написанное. «Это от приора Филиппа», — сказал он. «Он сообщает, что строительство алтаря нового собора будет завершено к Троице, и осмеливается просить меня совершить там праздничное богослужение». Уильям был удивлен. «Как это ему удалось? Я думал, он распустил половину строителей». Уоллерон покачал головой. Несмотря ни на что, он все-таки поднялся. Он задумчиво посмотрел на Уильяма. «Филипп, конечно же, ненавидит тебя. Ты в его глазах воплощение дьявола». Уильям пытался понять, что задумал этот хитрюга Уоллерон. «Ну и что?» — сказал он. «Пожалуй, это будет чувствительным ударом для Филиппа, если на Троицу тебе пожалуют графа». «Значит, когда я просил об этом, ты не хотел мне помочь. А теперь назло Филиппу решился», — недовольно сказал Уильям, хотя на самом деле был полон надежд. «Сам я ничего не могу сделать, но я поговорю с епископом Генри». Уоллерон выжидающе смотрел на Уильяма. Тот явно колебался. Наконец неохотно пробормотал. «Спасибо». Весна выдалась холодной и сырой. На Троицу тоже шел дождь, Алина теперь постоянно просыпалась среди ночи от острых болей в спине. Сейчас она сидела в холодной кухне, расчесывала Марте волосы перед тем, как пойти в церковь, а Альфред уплетал обильный завтрак из пшеничного хлеба и мягкого сыра, запивая его крепким пивом.

Она долго бродила по городу, говорила с хозяевами ночлежек и строителями, спрашивала, не помнят ли они молодого английского каменщика с огненно-рыжими волосами. Нет, никто не припоминал такого. Среди норманнов тоже было много рыжих. А Джек мог сойти на берег и в другом порту. Алина, конечно, не надеялась так скоро отыскать Джека, но все же уныние овладело ею. На утро она покинула Шербор и двинулась на юг в обществе точильщика ножей, его веселой толстушки жены и четверых детей. Они никуда не спешили, двигались медленно, и Алина очень обрадовалась, что не надо гнать коня, ведь ей предстояла долгая-долгая дорога. Путешествовать так было намного спокойнее, но она на всякий случай спрятала в рукаве острый длинный кинжал, хотя вряд ли ее можно было принять за богатую женщину. Одежда на ней была хоть и теплая, но грубая, огонь хоть и крепкий, но не горячий. Она предусмотрительно положила несколько монет в кошелек, чтобы везде иметь их под рукой, а остальные спрятала в поясе под туникой. Ребенка она кормила, отвернувшись от всех, чтобы не ловить жадные мужские взгляды на своей груди. Этой ночью Алине впервые улыбнулась удача. Она даже чуть не закричала от радости. В маленькой деревушке Лессей она встретила монаха, который хорошо запомнил молодого англичанина-каменщика. Тот восторженно говорил об увиденной им в аббатстве новой конструкции церковного купола. Алина ликовала. Монах вспомнил даже, как Джек рассказывал ему, что сошел с корабля в Анфлёре. Теперь стало понятно, почему в Шербуре его никто не видел. И хотя повстречались они около года назад, монах в красках описывал их беседу. Джек ему очень понравился. Алина вся дрожала от удовольствия, слушая старика. Слава Богу, она была на верном пути. Вдоволь наговорившись, она прилегла соснуть прямо на полу, в домике для гостей, на территории аббатства. Уже засыпая, прижав к себе малыша, она шепнула в его крохотное розовое ушко. «Мы обязательно найдем твоего папочку». В Туре ребенок заболел. Город был богатый, шумный, но грязный. Возле складов с зерном, стоявших на берегу Луары, сновали полчища крыс. Отсюда, из Тура, начинали паломники свой долгий путь в Компостеллу. Был канун Дня Святого Мартина, первого епископа Тура, и в аббатскую церковь поклониться его праху стекались сотни людей. Прославился Мартин в том числе тем, что, когда-то разорвав свою мантию надвое, отдал одну половину голому нищему. По случаю праздника ночлежки и приюты были забиты жаждущими почтить память святого. Выбирать Алине было не из чего, и она остановилась в полуразвалившейся портовой таверне, где хозяйничали две старушки, слишком старые и болезненные, чтобы следить за чистотой. Первое время Алина почти не сидела дома. С ребенком на руках она бродила по улицам, расспрашивала людей о Джеке, но вскоре поняла, что город постоянно переполнен паломниками, и хозяева приютов не могут вспомнить даже тех, кто останавливался у них неделю назад. А уж надежды на то, что они скажут что-то о человеке, гостившем у них в прошлом году, и вовсе было мало. И все же Алина везде упорно спрашивала, не нанимал ли кто молодого каменщика из Англии с рыжими волосами по имени Джек. Вспомнить никто не мог. Она даже стала отчаиваться в своих поисках. Последний раз она слышала о Джеке в Лессее. Если Джек не отказался от своих планов дойти до Компостеллы, он почти наверняка должен был прийти в Тур. А вдруг он передумал, испуганно подумала Алина. Она вместе со всеми пошла в церковь Святого Мартина и там увидела строителей. Те, судя по всему, делали большой ремонт. Алина сразу определила, что маленький ворчливый мужичок с лысеющей головой и есть мастер. Она подошла к нему и спросила, нет ли среди его каменщиков англичанина. «Никогда не беру англичан», — оборвал он ее на полуслове. «Каменщики из них никудышние». «Этот каменщик очень хороший», — сказала она. «К тому же он хорошо говорит по-французски, и вы можете не знать, что он из Англии. У него такие рыжие волосы». «Нет, никогда не видел», — отрубил мастер и отвернулся. В скверном настроении возвращалась Алина в свое временное пристанище. Давно с ней не обходились так грубо. Всю ночь она мучилась животом и совсем не спала. А на утро почувствовала себя совсем больной, весь день пролежала в постели, в комнате, насквозь пропахшей испарениями с реки, прокисшим вином и подгоревшим маслом. На следующее утро заболел ребенок. Алина проснулась от его плача. Обычно, когда он просил есть или пить, то кричал звонко, пронзительно. На этот раз голос был тоненький, жалобный. У него, похоже, тоже болел животик, он весь горел. От боли он крепко сощурил свои всегда такие живые голубые глазки, сжал кулачки, кожа покрылась сыпью. Раньше он никогда не болел, и Алина не знала, что надо делать в таких случаях. Она дала ему грудь. Он жадно пососал, потом расплакался и вновь присосался к груди. Молоко не успокаивало его. Он снова начал кричать. В таверне работала очень приятная молодая женщина, и Алина попросила ее сходить в аббатство, принести святой воды. Она подумала было послать за лекарем, но вспомнила, что те любят от всех хворей делать кровопускание, и передумала. Вряд ли это поможет ее малышу. Горничная вернулась вместе со своей матерью, которая тут же начала жечь в железной чаше пучки сухой травы. Резкий дурманящий запах, казалось, убил все остальные. «Захочет пить, давай ему грудь как можно чаще», — сказала женщина, — «и сама побольше пей, чтобы было молоко. Это все, что ты можешь сделать». «А он поправится?» — с тревогой спросила Алина. Женщина с сочувствием посмотрела на нее. «Не знаю, дорогая. Когда они такие крошечные, никогда не знаешь. Многие выживают, некоторые умирают. Это твой первенец?» «Да. Ты просто помни, что у тебя могут быть еще дети». «Но ведь это ребенок Джека, а Джека я потеряла!» — мелькнула страшная мысль, но говорить об этом Алина не стала, поблагодарила женщину и заплатила за травы. Когда мать с дочерью ушли, она смешала святую воду с обычной, намочила в ней тряпку и положила малышу на головку. К концу дня ему стало хуже. Алина давала ему грудь, когда он плакал, пела колыбельные песни, если не спал, и меняла тряпку у него на головке, когда засыпал. Сосал он подолгу и при этом часто вздрагивал. К счастью, молока у нее всегда было много. Алина сама была еще больная и питалась только сухарями и разбавленным вином. Часы тянулись долго. Комната, в которой она лежала, с засиженными мухами стенами, грубым дощатым полом, вечно не закрывающейся дверью и грязным маленьким оконцем, стала ей ненавистной. Вся обстановка состояла из четырех предметов. Вконец расшатавшейся кровати, стула на трех ножках, подпорки для веревки, на которой развешивают белье, и подсвечника с тремя зубцами и только одной свечой. Когда стемнело, пришла женщина и зажгла свечу. Она посмотрела на ребенка, лежавшего на кровати. Тот вяло шевелил ручками и ножками и жалобно хныкал. «Бедный кроха», — сказала она, — «он ведь даже не понимает, отчего ему так плохо». Алина легла на кровать, но оставила свечу гореть, чтобы видеть ребенка. Этой ночью оба спали очень беспокойно. Ближе к рассвету малыш стал дышать ровнее и больше не кричал. Алина всю ночь тихо плакала. Она потеряла следы Джека, ее ребенок умрет в этой таверне, полной чужих людей, за сотни миль от родного дома. Второго Джека уже не будет, как не будет у нее других детей. Возможно, она тоже умрет. Да это, наверное, и к лучшему. Все эти мрачные мысли лезли ей в голову до самого утра, когда, вконец обессилевшая, она задула огарок свечи и, откинувшись на подушку, заснула. Разбудил ее громкий шум, доносившийся снизу. Солнце уже взошло, и на берегу реки, прямо под окнами таверны, вовсю суетился народ. Ребенок не шевелился, его личико было спокойным. Холодный ужас сковал ее сердце. Она дотронулась до его груди. Он был не горячий, но и не холодный. Алина испуганно охнула. Малыш глубоко вздохнул и открыл глазки. От облегчения она чуть не потеряла сознание. Она схватила его на руки, прижала к себе и в голос заревела. Он поправился, ее кроха. Температура спала, боль утихла. Она дала ему грудь, и он стал жадно сосать, не останавливаясь, пока не высосал все молоко из второй груди. И только после этого заснул глубоким, сладостным сном. Алина тоже чувствовала себя намного лучше, хотя очень ослабла за время болезни. Она проспала рядом с ребенком до полудня, потом снова покормила его и спустилась в общий зал, где поужинала сыром из козьего молока и свежим хлебом с кусочком бекона. «Возможно, эта святая вода исцелила малыша», — думала Алина. После обеда она вернулась на могилу святого Мартина, чтобы поблагодарить его за спасение сына. Все время, пока стояла в церкви, она наблюдала за работой строителей, думая о Джеке и о том, что он сможет еще увидеть своего сына. Вот только как быть, если он все-таки решил изменить свои планы? Вдруг устроился в Париже, строит там новый собор. Размышляя обо всем этом, она заметила, что строители устанавливают консоль в виде мужской фигуры. Алина глубоко вздохнула от радости и облегчения. Она ни минуты не сомневалась в том, что согнувшаяся от невероятного напряжения фигура, державшая на своих плечах всю тяжесть колонны, — творение Джека. «Значит, он был здесь!» Странно волнуясь, она подошла к строителям и, затаив дыхание, спросила. «Эту консоль? Ее ведь делал англичанин?» Ответил ей старик с перебитым носом. «Да, это работа Джека Джексона. Красота! Никогда ничего подобного не видывал». «Когда он был здесь?» — спросила Алина и замерла в ожидании ответа. Старик почесал свою сидеющую голову, не снимая засаленной шляпы. «Уже что-то около года прошло. Он долго у нас не задержался. «Мастер не любил его», — старик понизил голос. «Джек слишком умный, сказать по правде. Мастер ему в подметке не годился, поэтому и выгнал». И пальцем показал Алине, что это строго между ними. Алина взволнованно спросила, «А он не сказал, куда ушел?» Старик взглянул на малыша. «Судя по волосам, ребенок его?» «Да, сын». «А как ты думаешь, Джек будет рад тебя видеть?» «Старик наверняка думает, что Джек сбежал от нее», — сообразила Алина и рассмеялась. «Ну, конечно же, он очень обрадуется». Старик пожал плечами. «Он сказал, что идет в Компостеллу. Можешь мне поверить». «Спасибо!» — обрадовалась Алина и, к необычайному удивлению и восторгу старика, поцеловала его. Дороги, по которым двигались паломники со всей Франции, сходились в Астабате, у подножия Пиренеев. В группе странников из 20 человек, с которой шла Алина, здесь присоединились еще 50. Они уже в кровь истерли себе ноги, но держались бодро и весело. Среди них были и богатые горожане, и бежавшие от правосудия преступники, несколько законченных пьяниц, монахи и священники. Служители Господа были, безусловно, движимы глубокой набожностью. Остальных же влекли, похоже, жажда приключений и любопытства. Повсюду слышалась фламандская, немецкая речь, кто-то говорил на языке жителей Южной Франции, но, несмотря на такое разноречие, все прекрасно понимали друг друга и очень обрадовались, когда перешли Пиренеи. Стали шутить, петь, играть во всевозможные игры, случались даже любовные истории. После тура Алина не встретила никого, кто помнил бы Джека. Правда, когда она шла по Франции, менестрели по дороге встречались не так часто, как она себе представляла. Один фламандский пилигрим, уже не раз ходивший по этим дорогам, сказал ей, что за Пиренеями, на земле Испании, их будет гораздо больше. И он оказался прав. В Памплоне Алина разговорилась с одним менестрелем. Тот помнил молодого рыжего англичанина, который расспрашивал всех о своем отце. Пока усталые пилигримы медленно продвигались по северной Испании к побережью, ей повстречались еще несколько человек, видевших Джека. И все они к великой ее радости говорили, что путь его лежал в Компостеллу. Никто не помнил, чтобы Джек возвращался назад. «Значит, он еще там», — решила Алина. И хотя силы ее были на исходе, она воспряла духом. Последние двое суток ей с трудом удавалось сдерживать свои чувства. Была середина зимы, но погода стояла теплая и солнечная. Малышу было уже полгода, он был здоров и весел. Алина не сомневалась, что найдет Джека в Компостеле. На Рождество они, наконец, добрались до места. И сразу направились в собор на мессу. Храм был полон народу. Алина ходила по нему, заглядывала в лица прихожан в надежде увидеть Джека, хотя, по правде говоря, он никогда не был особенно набожен и ходил в церковь только если требовалась его помощь. На ночлег она устроилась, когда уже совсем стемнело. Она долго лежала без сна, слишком возбужденная от мысли, что Джек мог быть где-то совсем рядом, в двух шагах от нее, и что завтра она может увидеть его, расцеловать, показать ему сына. Встала она, едва забрезжил рассвет. Малышу передалось ее настроение, он торопливо сосал грудь, покусывая соски. Алина быстренько обмыла его и вышла из дома с сыном на руках. Проходя пыльными улицами города, она с трепетом ждала, что за очередным углом может наткнуться на Джека. Вот удивится Джек, когда ее увидит, как он будет рад! Но время шло, а Джека все не было. Алина заходила в доходные дома, спрашивала о нем. Все в городе уже приступили к работе, она теперь чаще останавливалась на стройках, разговаривала с каменщиками. Она знала, как произносятся слова «каменщик» и «рыжий» на кастильском диалекте. Жители Компостеллы привыкли к чужестранцам, поэтому объясняться им было легко. Но следы Джека терялись. Алина забеспокоилась. Должны же были люди встречать его, ведь он жил здесь уже несколько месяцев, да и внешность у него была запоминающейся. Она тщательно всматривалась в архитектуру домов и церквей, надеясь увидеть знакомые резные изображения, сделанные его руками, но все напрасно. Ближе к полудню она встретила краснощекую толстушку, хозяйку таверны, которая говорила по-французски. Она помнила Джека. «Так этот симпатяшка твой парень? Ты знаешь, ни одной местной красотке так и не удалось его охмурить. Он жил здесь прошлым летом, правда, недолго. А куда ушел, так и не сказал. Мне он очень понравился. Если найдешь его, поцелуй за меня». Алина вернулась в свое временное пристанище, прилегла на кровати и долго смотрела в потолок. Ребенок капризничал, хныкал, но ей трудно было заставить себя заняться им. Она лишилась последних сил. Уныние охватило ее, нестерпимо хотелось домой. «Какая ужасная несправедливость!» — думала она. «Пройти столько миль до Компостеллы в поисках любимого человека и обнаружить, что он перебрался неведомо куда». Люди говорили, что через Пиренеи он обратно не переходил, а поскольку к западу от Компостелы была только узкая полоска побережья и дальше бескрайний океан, значит, Джек пошел на юг. Ей опять предстояла долгая дорога на вороном коне с ребенком на руках в самое сердце Испании. «Как же далеко от дома ей придется уйти», — подумала Алина, — «прежде чем путешествие закончится». Рождество Джек встретил в доме своего друга Рашида Аль-Харуна в Толедо. Рашид был крещенным сарацином. Он сколотил состояние на торговле товарами с Востока, особенно перцем. Познакомились они во время полуденной мессы в главном соборе города и вместе пошли по узким толедским улочкам через рынок под теплым зимним солнцем в богатый квартал, где жил Рашид. Дом Рашида был выстроен из ослепительно-белого камня, прямо перед ним журчал красивый фонтан. Тенистые аркады по бокам дома напоминали Джеку галереи монастыря в Кингсбридже. Только в Англии они защищали от ветра и дождя, а здесь скорее от зноя. Рашид в окружении гостей сидел на разложенных на полу подушках. Они обедали за низеньким столиком. Вокруг суетились жена, дочери и многочисленные служанки. Как христианин, Рашид мог иметь только одну жену, но Джек подозревал, что тот потихоньку нарушает правила церкви, воспрещавшие многоженство. Женщины были главной достопримечательностью дома Рашида, его украшением. Жена — грациозная женщина с точенной фигурой, нежной темной кожей, блестящими черными волосами и яркими карими глазами. Трое дочерей — миниатюрные копии матери. Старшая была помолвлена с одним из гостей, сыном богатого торговца шелком. «Моя Рая — прекрасная дочь», — нахваливал ее Рашид, пока она обносила вокруг стола чашу с ароматной водой, чтобы гости могли обмакнуть в нее пальцы. «Такая внимательная, послушная, красивая. Юсефа просто повезло». Жених, довольный, кивал головой. Вторая дочь была очень гордой, даже немного надменной. Ей, похоже, пришлись не по вкусу восторги, которые расточал отец в адрес сестры. Она свысока смотрела на Джека, когда наливала в его бокал какой-то напиток из медного кувшина. «Что это?» — спросил он. «Мятный ликер», — ответила она, выражая явное недовольство, что ей, дочери уважаемого человека, приходится прислуживать нищему бродяге. Больше всех Джеку нравилась третья дочь Рашида — Айша. За эти 3 месяца он хорошо ее узнал. Ей было лет 15-16, она была невысокой, очень хорошенькой, всегда улыбалась. Хотя Джек старше ее на целых 4 года, она совсем не казалась ему ребенком. У нее был живой пытливый ум, она часто расспрашивала его об Англии, о том, как там живут люди, все время посмеивалась над нравами толедского света, снобизмом арабов, привередливостью евреев и дурными вкусами новых богатеев-христиан. Иногда даже Джека заражала своим весельем. Самая младшая из сестер, она была далеко не такой невинной, как могло показаться. Когда она наклонилась над Джеком, чтобы поставить на стол блюдо с сочными креветками, в ее взгляде он безошибочно уловил огонек азарства и кокетства. Она поймала его взгляд и, передразнивая сестру, произнесла «мятный ликер» таким важным тоном, что Джек расхохотался. Когда он был с Айшей, он мог не думать об Алине. Но едва он оказывался за порогом этого дома, мысли о ней вытесняли все остальное. Воспоминания были настолько живыми, будто расстались они вчера, а не больше года назад. Словно наяву он видел ее лицо, то улыбающееся, то задумчивое, то подозрительное, то взволнованное, то удивленное, то радостное, но более всего ему запомнилось выражение неистовой страсти на ее лице в минуты близости с ним. Он никогда не забывал ее тело, мысленно лаская нежные изгибы ее груди, теплую мягкую кожу, бедер, ощущая на губах вкус ее поцелуя и чувствуя ее запах. Как часто ему не хватало Алины. Иногда, чтобы отвлечься от своих воспоминаний, Джек старался представить, чем она занималась в ту или иную минуту. Перед его мысленным взором она помогала Альфреду стягивать башмаки, садилась с ним ужинать, они целовались, она отдавалась ему и давала грудь ребенку точной копии Альфреда. Видения эти доводили его до полного изнеможения, но он не переставал желать ее. На Рождество Алина запечет лебедя, украсит его перьями, подаст блюдо к столу, сделает посет, напиток из пива, яиц, молока и мускатного ореха. Джек в праздник тоже будет сидеть за богатым столом, уставленным аппетитными блюдами, поджаренным в специях барашком, рисом с орехами, салатами, заправленными лимонным соком и оливковым маслом. Он быстро привык к испанской кухне. Здесь никогда не ели столько телятины, столы не ломились от свиных ножек, оленях окороков, как в Англии, и хлеб не резали такими толстыми ломтями. В Испании не было богатых пастбищ, где можно выгуливать огромные стада, как не было и плодородной земли, чтобы выращивать пшеницу. Испанцы привыкли есть мясо маленькими порциями, приправляя его разнообразными специями, а непременную еду англичан хлеб заменяли овощи и фрукты. В Толедо Джек жил с большой группой англичан. Они принадлежали к общине ученых-философов, съехавшихся со всего света. Здесь были и мусульмане, и иудеи, и арабские христиане. Англичане в основном занимались переводами книг по математике с арабского на латынь, чтобы сделать их доступными для христиан. Открывая для себя сокровищницу знаний, накопленных в арабском мире, они испытывали огромное воодушевление. Они без раздумий приняли Джека в ученики, как принимали всякого, кто столь же жадно стремился к знаниям. Они были похожи на крестьян, с великими муками снимавших урожай на своих скудных землях и вдруг получивших надел в плодородной речной долине. Джек совсем забросил строительство и с головой ушел в математику. Деньги ему пока были не нужны. Соотечественники давали ему пищу и кров, а стоило ему в случае нужды попросить, дали бы и новую одежду, и новые сандалии. Рашид был одним из тех, кто помогал им деньгами. Он торговал по всему свету, знал много языков, для него весь мир был домом. У себя на родине он говорил по-кастильски, на языке христианской Испании, а не ту ее части, которая признала власть халифа. Вся семья знала и французский, язык норманнов, с которым Рашид вел большую торговлю. Был он хоть и купцом, но он человеком всесторонне образованным, любил поспорить с философами насчет их теорий. Джек ему понравился сразу, и теперь он часто приглашал юношу к себе в дом на обед. Все за столом уже приступили к еде, и Рашид спросил у Джека: «Ну, чему у тебя научили философы на этой неделе?» «Я читал из Евклида. Его «Начало геометрии» одними из первых переведены на латынь». «Евклид. Забавно звучит для араба», — сказал Исмаил, брат Рашида. «Он был грек», — объяснил Джек, — «и жил еще до Рождества Христова. Римляне в свое время потеряли его труды, а египтяне сохранили, вот они и дошли до нас на арабском». «А теперь англичанин переводит их на латынь», — сказал Рашид. «Занятно». «Ну, а что ты понял из этих книг?» — спросил Юсеф, жених Раи. Джек задумался. Объяснить это было непросто. Попробовал поближе к жизни. «Мой отчим, строитель, немного учил меня геометрии, как разделить линию точно пополам, как начертить прямой угол, как вычертить квадрат внутри большого квадрата, так, чтобы первый занимал ровно половину площади второго». «А зачем это нужно знать?» — перебил его Юсеф. В его голосе звучали нотки пренебрежения. Он считал Джека выскочкой и ревностно относился к тому вниманию, которое Рашид уделял юноше. «Без этих знаний дома не построить», — шутливо ответил Джек, делая вид, что не заметил язвительного тона Юсеф. «Посмотрите на ваш двор. Площадь крытых аркад, расходящихся полукругом от главного здания, точно такая же, как и размера открытого пространства в центре. Небольшие внутренние дворики, в том числе и в монастырях, именно так и строятся. Такие пропорции самые удачные и приятные для глаза. Если центральная часть будет больше, двор получится похожим на базарную площадь. Если меньше, она будет смотреться, как дырка в крыше. И вот, чтобы все выглядело красиво и гармонично, строитель должен правильно рассчитать». «Никогда раньше ни о чем подобном не слышал», — ликующе произнес Рашид. Для него узнать что-то новое было самой большой радостью в жизни. «Так вот, Евклид в своей геометрии все это и объясняет», — продолжал Джек. «К примеру, два отрезка линии равны по длине, потому что образуют соответствующие стороны конгруентных треугольников». «Конгруентных?» — переспросил Рашид. «Ну да, которые точно совмещаются друг с другом». «А, теперь понятно». Джек видел, что никто, кроме Рашида, ничего не понял. «Но ведь ты мог все это делать и без Евклида. Зачем тебе еще что-то учить?» — не унимался Юсеф. Рашид возразил: «Когда человек понимает, что и как делает, он чувствует себя намного уверенней». «Кроме того, — сказал Джек, — теперь, когда я разбираюсь в геометрии, я могу легче справиться с трудностями, над которыми ломал голову мой отчим». Он был несколько расстроен таким разговором. Учение Евклида явилось ему как слепящий луч озарения, но ему никак не удавалось донести до остальных смысл своих открытий. Он решил попробовать зайти с другого конца. «Метод Евклида очень интересный. Он берет 5 аксиом, очевидных истин, и из них логически выводит все остальные». «Дай мне хоть один пример аксиомы», — сказал Рашид. «Линия может быть продолжена до бесконечности». «А вот и нет», — сказала Айша, которая раздавала гостям чашечки со свежим инжиром. Гости были сильно удивлены тем, что девочка вдруг вмешалась в спор мужчин, но Рашид снисходительно рассмеялся. Айша была его любимицей. «А почему нет?» — спросил он. «Просто когда-то она должна закончиться», — ответила дочь. «Но в твоем воображении она может продолжаться бесконечно», — возразил Джек. «В моем воображении вода может течь в гору, а собака говорить на латыни», — упрямилась Айша. В этот момент в комнату вошла ее мать и, услышав слова дочери, коротко и сердито сказала: «Айша, прочь отсюда!» Мужчины рассмеялись. Айша скорчила недовольную гримаску и вышла. «Да, тот, кому она достанется в жены, будет богатым человеком», — сказал отец Юсуфа. И снова раздался дружный хохот. Джек смеялся вместе со всеми, а потом заметил, что все смотрят на него, как будто предметом шутки был он. После обеда Рашид показывал гостям свою коллекцию механических игрушек. Сосуд, в котором можно было смешать вино с водой, а вытекали они раздельно. Прекрасные работы водяные часы, удивительно точные, кувшин, который сам наполнялся жидкостью, и она никогда не переливалась через край, и маленькую деревянную женскую статуэтку, глаза у которой были из особых кристаллов, накапливавших днем на жаре воду и источавших ее с наступлением вечерней прохлады. Так что, казалось, женщина плачет. Джек также, как и Рашид, был в восторге от этих забавных штучек, но больше всего его манила своей таинственностью плачущая статуэтка, поскольку остальные устройства поддавались объяснению, а разгадать секрет статуэтки не мог никто. Потом все сидели в тени аркад, клевали носом, пытаясь играть в какие-то игры, вели неспешные праздные беседы. Джек тоже хотел иметь такую большую семью, сестер, братьев и прочую родню, и чтобы все они собирались в его доме, а сам он стал бы уважаемым в городе человеком. Внезапно ему вспомнился разговор с матерью в день, когда она вызволила его из монастырской тюрьмы. Он спрашивал ее о родственниках отца, и она тогда сказала, что у него во Франции осталась большая семья. «А ведь где-то и у меня есть такая же семья», — подумал Джек. «Братья и сестры отца — мои дяди и тети, а их дети — мои кузены и кузины. Должно быть примерно моего возраста. Вот бы найти их». Он чувствовал себя человеком ниоткуда, брошенным на произвол судьбы. Выжить он мог где угодно, мог быть каменщиком и строителем, монахом и математиком, но каким был настоящий Джек, это ему было неведомо. Иногда он страстно желал стать менестрелем, как отец, иногда лесным жителем, как мать. Ему исполнилось уже 19, а у него не было ни своего дома, ни корней, ни семьи, и, главное, не было цели в жизни. Он сыграл партию в шахматы с Юсуфом и выиграл. Подошел Рашид. «Юсуф, дай-ка я сяду, хочу еще послушать про Евклида». Йосеф послушно уступил свое место будущему тестю и отошел в сторону. Он уже достаточно наслушался про Евклида. Рашид сел и спросил у Джека: «Ну что, наслаждаешься?» «Твое гостеприимство не имеет равных», — учтиво ответил юноша. Толедо он уже успел усвоить светские манеры. «Спасибо, но я имел в виду Евклида». «Да, хотя, мне кажется, не удалось до конца понять всю важность его книги. Видишь ли?» «Я понял», — перебил Рашид. «Мне, как и тебе, знания важны ради самих знаний». «Да. Но даже и в этом случае человеку надо уметь зарабатывать на хлеб». Джек не совсем понял смысл слов Рашида и хотел, чтобы тот договорил. Но Рашид уже откинулся на подушке и сидел, прикрыв глаза, наслаждаясь воцарившейся тишиной. Джеку показалось, что хозяин дома упрекнул его в том, что он не помогает ему в его делах. Не выдержав молчания, Джек сказал: «Думаю, мне надо вновь заняться строительством». «Ну вот и хорошо». Джек улыбнулся. «Когда я уезжал из Кингсбриджа на лошади матери, с инструментом отчима в сумке через плечо, я думал, что есть только один способ строить церкви — делать толстые стены с круглыми арками и маленькими оконцами и на них класть деревянный потолок или сооружать каменный купол, похожий на бочонок. Все соборы, которые я видел на пути из Кингсбриджа в Саутгемптон, были построены именно так. Но то, что я увидел в Нормандии, изменило мои взгляды». «Могу себе представить», — сквозь сон пробормотал Рашид. Видя, что он не проявляет особого интереса, Джек стал молча вспоминать весь свой путь из родного города. Сойдя на берег в Вонфлёре, он долго рассматривал церковь аббатства Жумьеш. Таких больших церквей ему еще не приходилось видеть, но у него были все те же круглые арки и деревянный потолок, и только в здании капитула аббат Урсо сделал невиданный по тем временам каменный потолок. Вместо гладкого или крестового свода этот был сделан в виде ребер, которые начинались на вершинах колонн и сводились на коньке крыши. Ребра были толстые и крепкие, а треугольные секции между ними получились тонкими и легкими. Местный монах объяснил Джеку, что так строить было намного легче. Сначала устанавливали ребра, а потом уже легко крепили к ним секции свода. Весь купол получался словно невесомым, почти воздушным. Монах с нетерпением ждал, что Джек расскажет ему о новых выдумках строителей в Англии, но Джек был вынужден разочаровать его. И все-таки тот был рад, что юноша по достоинству оценил новый метод возведения купола и рассказал Джеку о церкви в Лиссее неподалеку от Анфлюра, где и центральный купол был построен по-новому. Джек отправился в Лиссей на следующий же день и все время после полудня провел в церкви, рассматривая новый купол. Больше всего его поразило то, как ребра от самой верхней точки купола спускались к капителям на вершинах колонн. Они необычайно эффектно подчеркивали, какую нагрузку им приходилось нести. Это придавало зданию законченный и гармоничный вид. Из Лиссея Джек двинулся в Анжу, и там устроился на ремонтные работы в Туре. Мастера не пришлось долго уговаривать. Уже по инструменту Джека он понял, что тот каменщик, а увидев его в деле, сразу сообразил, что и руки у него золотые. Не зря же Джек говорил Алине, что найдет работу где угодно. Среди инструмента, который Джек унаследовал от Тома, был складной фут. Такой фут имели лишь опытные мастера, и когда люди видели его у Джека, они очень удивлялись, как ему в его возрасте удалось стать мастером. Сначала Джек пытался объяснять, что он еще не мастер, но потом понял, что лучше об этом помалкивать. В конце концов, он ведь еще будучи послушником, руководил строительством собора в Кингсбридже, а делать чертежи умел не хуже Тома. Однако мастер из Тура вдруг забеспокоился, увидев в Джеке возможного соперника. Однажды Джек предложил монаху, хранителю храма, внести кое-какие усовершенствования в проект и даже изобразил их на чертеже. С того дня начались для него неприятности. Мастер-строитель счел, что юноша слишком много на себя берет, начал придираться к нему по мелочам и в итоге перевел на самую нудную работу, поручил ему вырезать каменные блоки. Джеку пришлось искать другое место. Он ушел в аббатство Клюни, считавшееся центром монашеской империи, простиравшейся на весь христианский мир. Именно Клюнийский орден первым предложил и теперь всячески поощрял паломничество на могилу святого Якова в Компостеле. На всем пути в этот город стояли возведенные в его честь храмы, а Клюнийские монастыри должны были проявлять заботу о паломниках. И если отец Джека был менестрелем и ходил по этим дорогам, он наверняка побывал и в Клюни. Но нет, менестрели здесь не оказалось, и Джеку опять ничего не удалось узнать об отце. И все же его пребывание здесь было не напрасным. Все арки, которые Джек видел до того, как переступил порог аббатской церкви в Клюни, были полукруглыми, а своды либо напоминали по форме бочонки, словно состоявшие из длинного ряда круглых, соединенных вместе арок, либо крестовидными. Арки в Клюни не были полукруглыми. Они были островерхими. Такие арки можно было увидеть и в главных аркадах. Арки крестовых сводов в боковых пределах тоже были островерхими. И что больше всего поразило Джека, каменный потолок над нефом церкви тоже был сделан в виде остроконечного купола. Джек с детства усвоил, что круг — это нечто устойчивое, а полукруглые арки тоже считались самыми прочными, поскольку по форме напоминали часть круга. Остроконечные арки ему всегда казались ненадежными. Монахи же объяснили, что все как раз наоборот, и церковь в Клюни подтверждала их слова. Несмотря на огромный вес каменной кладки и островерхового купола, он получился очень высоким и, похоже, был построен на века. В Клюни Джек долго не задержался. Он пошел дальше по пути паломников на юг, часто отклоняясь от главной дороги. Ранним летом в этих краях по городам, клюнийским монастырям, скитались сотни трубадуров, пение поэтических баллад собирало возле храмов толпы паломников. Джек не упускал случая расспросить каждого о трубадуре по имени Джек Шербур, но никто не мог вспомнить такого. Церкви, которые встречались ему на пути в юго-западной Франции и северной Испании, неизменно восхищали его своим величием. Они были намного выше, чем в Англии. Их своды как бы скреплялись крепкими обручами, каждый такой обруч делил купол на равные секции, поэтому возводить его можно было по частям. Да и сам внутренний вид церкви от этого менялся. Появлялось удивительное ощущение симметрии и надежности, вызывавшее благоговение. К середине лета Джек наконец добрался до Компостеллы. Он никогда даже не подозревал, что есть на свете города, где может быть так жарко. Из Компостеллы путь его лежал дальше на юг. Испанские королевства до последнего времени были под властью сарацинов, и вся территория к югу от Толедо оставалась под мусульманским влиянием. Джек, как завороженный, смотрел на сарацинские строения. Восхищали их просторные холодные интерьеры, аркады, ослепительная белизна камня. Мусульманские традиции в архитектуре поразили его сочетанием закругленных и островерхих сводов. Франция вполне могла позаимствовать у мусульман эти находки, думал Джек. Сейчас он сидел под теплым ласкающим солнцем, и откуда-то из прохлады огромного дома Рашида до него доносился веселый женский смех. Он размышлял о том, что ничего подобного собору в Кингсбридже он больше строить не будет. Да, он все еще хотел возвести своими руками самый красивый храм на свете, но это будет не массивное, похожее на крепость сооружение. Его собор будет совсем другим. Он часто мысленно рисовал его себе. И хотя детали проступали пока неясно, общее ощущение было волнующим. Он видел его просторным, воздушным, широкими окнами, через которые лился яркий солнечный свет с высоким, парящим в небе куполом. «Юсефу и Рае понадобится новый дом», — прервал его фантазия Рашид. «Если ты возьмешься за это, потом появится и другая работа». Джек был удивлен таким предложением. Он никогда раньше не думал над тем, чтобы строить дома. «Ты думаешь, они захотят, чтобы я строил их дом?» «Не исключено». Воцарилось молчание. Джек представил себя строящим дома для богатых талецких торговцев. Рашид, похоже, очнулся от легкой дремы, выпрямился и широко открыл глаза. «А ты мне нравишься, Джек», — сказал он. «Ты честный человек, и с тобой интересно разговаривать, чего не скажешь о многих других, с кем мне приходится встречаться. Надеюсь, мы всегда будем друзьями». «Конечно», — сказал несколько озадаченный Джек. «Я христианин и не держу своих женщин в заперти, как мои братья-мусульмане. С другой стороны, я раб и не позволю им, прости, многого из того, к чему привыкли другие женщины. Я разрешаю им видеться и разговаривать с мужчинами в моем доме, даже допускаю дружбу между ними. Но когда из дружбы вырастает нечто большее, а с молодыми это часто случается, я смею рассчитывать на то, что мужчина возьмет на себя определенные обязательства. В противном случае я буду считать это личным оскорблением». «Конечно, все еще не понимаю, куда клонит Рашид», — ответил Джек. «Я знаю, что мы поймем друг друга». Рашид встал и ласково положил руку Джеку на плечо. «Господь не дал мне сына, но если бы чудо случилось, он был бы таким, как ты. Только, надеюсь, смуглее», — без раздумий выпалил Джек. Рашид на мгновение побелел и вдруг разразился громким хохотом, перепугав своих гостей. «Да, весело», — сказал он, — «пожалуй», и пошел в дом, заливисто смеясь. Старшие гости стали потихоньку расходиться, дневная жара спала, стало прохладней. Джек на время остался один, размышляя над тем, что сказал Рашид. Ему предлагали сделку, в этом не было никаких сомнений. Если он женится на Айше, то с помощью Рашида станет строить дома для талецкой знати. Но было в словах хозяина дома и предупреждение. Если Джек не собирается жениться на его дочери, ему следует оставить этот дом. В Испании были приняты более утонченные манеры, нежели в Англии, но когда требовалось, условия ставили жестко и прямо. Джеку трудно было поверить в реальность происходящего. «Неужели это мне, — думал он, — Джеку Джексону, незаконно рожденному сыну человека, повешенного на глазах сотен людей, выросшему в лесу, подмастерью, беглому послушнику, предлагают взять в жены дочь богатого арабского негацианта, да еще обещают почитаемую всеми работу строителя в этом благодатном городе? Звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой». Солнце садилось, и дворик погружался в тень. Подошел Юсеф, теперь они были здесь вдвоем. Не успел Джек подумать о том, что сейчас может разыграться заранее спланированная сцена, как тут же, подтверждая его догадку, появилась Рая и Айша. Хотя девушкам и юношам запрещалось касаться друг друга, Рашид и его жена наверняка догадывались, что может произойти между ними. «Они, конечно же, дадут влюбленным возможность немного побыть наедине», — соображал Джек. А потом, за мгновение до того, как они захотят приступить запретное, во дворик выбежит возмущенная мать и прикажет девочкам немедленно вернуться в дом. Рая и Юсеф уже целовались на другом конце дворика. Джек встал, когда Айша подошла к нему. На ней было белое до пола платье из египетского шелка, плотно облегавшее ее стройную фигурку. Раньше Джек никогда не видел такой ткани. Она была намного мягче шерсти и тоньше льна, и вся светилась в сумерках. Карие глаза Айши от этого казались совсем черными. Она стояла очень близко к Джеку и озорно улыбалась. «Что он сказал тебе?» Джек догадался, что она говорит об отце. «Он предложил мне строить дома». «Какой щедрый дар!» — воскликнула Айша с явным пренебрежением. «Даже не верится. Мог бы, по крайней мере, предложить тебе денег». «Ей, похоже, не по душе эти сарацинские околичности», — заметил про себя Джек. Ее откровенность показалась ему очень милой. «Мне не хочется строить дома», — сказал он. Айша внезапно стала серьезной. «Я тебе нравлюсь?» «Да, ты же знаешь». Она сделала шаг вперед, подняла свое личико, закрыла глаза и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его. От нее исходил приятно дурманящий запах мускуса и серной амбры. Она раскрыла губки, ее язычок игриво проник сквозь его губы. Руки его сами обхватили ее и спустились ей на талию. Ткань платья была настолько тонкая, что, казалось, он касается ее обнаженной кожи. Айша взяла его руку и положила на свою грудь. Тело ее было тонким и гибким, а грудь маленькой, похожей на упругий холмик с крошечным твердым сосочком на вершине. От возбуждения она часто дышала, и Джек вдруг ощутил ее руку у себя между ног. Кончиками пальцев он сжал ее сосок. Глубокий стон сорвался с ее губ, и она отстранилась, тяжело дыша. Джек опустил руки. «Я сделал тебе больно?» — прошептал он. «Нет», — ответила Айша. Он вспомнил об Алине и почувствовал себя виноватым, но потом подумал, что это глупо. Почему он должен раскаиваться в том, что изменяет женщине, которая вышла замуж за другого? Айша смотрела на него, и хотя было уже темно, он видел, что ее лицо горело желанием. Она взяла его руку и снова положила себе на грудь. «Еще, только крепче», — настойчиво шептала она. Он нащупал сосок и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она откинула голову и следила за его лицом, пока он ее ласкал. Сначала он легко сжимал ей сосок, потом, повинуясь, ущипнул сильнее. Айша выгнула спину, ее маленькие груди с твердыми сосками выступили под легкой тканью платья. Джек склонился, чтобы поцеловать ее грудь. Губы его сомкнулись на затвердевшем соске. Потом он сжал его зубами и потянул. Айша снова издала глубокий блаженный стон. Джек почувствовал, как дрожь пробежала по ее телу. Она отняла его голову от своей груди и крепко к нему прижалась. Джек склонил голову к ее лицу. Айша неистово целовала его, прижимая его тело к своему и негромко вскрикивая. Джек испытал сильное возбуждение, одновременно некоторую растерянность, даже испуг. Такого с ним еще никогда не случалось. Ему показалось, что Айша была близка к экстазу, но внезапно их прервали. С порога донесся голос матери. «Райя! Айша! Немедленно домой!» Айша взглянула на Джека, на мгновение крепко прижалась губами к его губам и вырвалась из объятий. «Я люблю тебя!» — прошептала она и побежала в дом. Джек проводил ее взглядом. Райя поспешила следом, впрочем, не так быстро. Мать бросила неодобрительные взгляды на Джека и Юсефа и пошла за девочками, закрыв за собой дверь. Джек какое-то время стоял, уставившись на закрытую дверь, и пытался сообразить, что же ему теперь делать. Юсеф через весь двор подошел к нему, прервав его мечтания. «Какие красивые девушки! Обе!» — сказал он тоном заговорщика. Джек, отсутствующий, кивнул и пошел к воротам. Юсеф двинулся за ним. Не успели они выйти из арки, как у них за спиной неизвестно откуда появился страж и закрыл за ними ворота. «Самое неприятное после того, как ты помолвлен, это постоянная боль между ног», — сказал Юсеф. Джек не ответил. А Юсеф продолжил. «Придется пойти в Фатиму, облегчиться». Все знали, что Фатимой называли публичный дом. Несмотря на сарацинское название, почти все девицы там были светлокожие, а несколько шлюх-арабок были очень дорогими. «Хочешь, пойдем вместе?» — предложил Юсеф. «Нет», — ответил Джек. «У меня другая боль». «Спокойной ночи». И быстро пошел прочь. Он никогда не считал Юсефа своим приятелем, да и настроение у него было не самое лучшее. Ночной воздух стал совсем прохладным, и Джек поспешил в дом, где у него была жесткая кровать в общей спальне. Он чувствовал, что его жизнь делала крутой поворот. Ему предлагали богатство и процветание, и взамен он должен был только забыть об Алине и навсегда отказаться от своей мечты — построить самый красивый на свете собор. Ночью ему снился сон. К нему пришла Айша. Тело ее было все скользкое от ароматных масел, и она терлась о его тело, возбуждая и маня, но не давалась. Проснувшись рано утром, Джек принял решение. Слуги не хотели впускать Алину в дом Рашида Аль-Харуна. Возможно, они приняли ее за попрошайку, что было неудивительно. Ее туника покрылась пылью, башмаки в дороге совсем износились, а на руках у нее был ребенок. «Скажите Рашиду Аль-Харуну, что я ищу его друга, Джека Джексона из Англии», сказала она по-французски, впрочем, неуверенная в том, что слуги поняли хоть слово. Те о чем-то пошептались на непонятном языке, и один из слуг, высокий, черный как смоль, пошел в дом известить хозяина. Алина беспокойно переминалась с ноги на ногу, пока оставшиеся откровенно разглядывали ее. Терпению она не научилась даже за долгие месяцы странствий. После неудачи в Компостеле она двинулась вглубь Испании, в Саламанку. И там никто не помнил, чтобы некий рыжеволосый юноша интересовался строительством церквей и трубадурами, но один добродушный монах посоветовал ей пойти в Толедо, где жила община ученых-философов из Англии. Надежды найти там Джека было совсем мало, но поскольку до Толедо было рукой подать, Алина решила попытать счастье. Но и здесь ее ждало мучительное разочарование. Да, Джек был здесь, вот ведь удача, но, к сожалению, недавно покинул город. Она шла за ним буквально по пятам и теперь уже с опозданием всего на месяц. И опять никто не знал, куда лежал путь Джека. В Компостеле она правильно рассчитала, что он пойдет на юг, потому что сама пришла с востока, а на севере и на западе был только океан. Из Толедо, к несчастью, вело слишком много дорог. Джек мог направиться на северо-восток, ближе к Франции, на запад, в Португалию, на юг, в Гранаду, и оттуда на корабле отплыть в Рим, Тунис, Александрию или Бейрут. Алина решила теперь искать только наверняка. Надо было точно знать, куда отправился Джек. Она уже очень далеко ушла от дома и чувствовала себя совсем разбитой от долгого пути. Иногда ей хотелось бросить все, вернуться в Англию и навсегда забыть о Джеке. Из дома Рашида вышел еще один слуга. Одет он был в более дорогие одежды, чем остальные, и говорил по-французски. Он подозрительно посмотрел на Алину, но заговорил очень вежливо. «Так господин Джек, твой друг?» «Да, старый друг. Мы познакомились еще в Англии. Я хотела бы поговорить с Рашидом Аль-Харуном». Слуга взглянул на ребенка. «Я родственница Джека», — сказала Алина. «Это было в какой-то мере правдой. Ведь она жена его сводного брата, с которым, правда, не жила, но все равно это было родство». Слуга шире распахнул ворота и сказал: «Пожалуйста, иди за мной». Алина с благодарностью последовала за ним. Если бы ей здесь отказали, этот город стал бы последним местом ее странствий. Вместе со слугой она прошла через ухоженный дворик мимо журчащего фонтана. «Что могло привести Джека в дом этого богатого торговца?» — спрашивала она себя. Что-то странное было в этой дружбе. Неужели под этими тенистыми аркадами Джек читал свои стихотворные баллады? Они вошли в дом. Он был скорее похож на дворец с просторными прохладными комнатами, каменными и мраморными полами, резной мебелью с дорогой обивкой. Ее провели через два арочных коридора за тяжелую деревянную дверь, и Алина догадалась, что попала на женскую половину дома. Слуга жестом велел ей подождать. Ожидание длилось недолго. В комнату незаметно вошла высокая сарацинка в черном платье, краешком одеяния, прикрывая нижнюю часть лица. Она оглядела Алину и спросила по-французски: «Кто ты?» Алина выпрямилась под ее взглядом. «Я леди Алина, дочь покойного графа Ширинга», — сказала она как могла высокомерно. «Я так понимаю, что имею честь говорить с женой Рашида, торговца перцем?» «Что тебе нужно?» «Я хотела бы видеть Рашида. Он не принимает женщин». Алина поняла, эта женщина ей не помощница, но деваться было некуда, и она решила не сдаваться. «Но друга Джека он наверняка примет». «Джек твой муж?» «Нет», — Алина задумалась. «Он брат мужа». Женщина с подозрением смотрела на нее. Как и большинство людей, она, вероятно, думала, что Джек сделал ей ребенка, потом бросил, и Алина теперь преследовала его, чтобы заставить жениться или потребовать денег на содержание младенца. Женщина полуобернулась и крикнула что-то на непонятном языке. Через мгновение в комнату вошли три молодые девушки. Сразу было видно, что все они ее дочери. Она что-то говорила им, а они не сводили с Алины глаз. Из всего разговора она поняла лишь одно слово, которое часто повторялось — «Джек». Алина чувствовала себя оскорбленной. Она уже порывалась уйти, но это означало бы утратить последнюю ниточку надежды. Эти ужасные люди были ее спасением. «Где Джек?» Она хотела казаться решительной, но ее голос прозвучал жалобно. Дочери хранили молчание. «Мы не знаем, где он», — ответила мать. «А когда последний раз вы видели его?» Мать долго колебалась. Ей не хотелось отвечать, но и скрывать от Алины то, что знала, она не могла. «Он ушел из Толедо на следующий день после Рождества», — с облегчением сказала она. Алина натянуто улыбнулась. «Ты не помнишь, он говорил, куда собирался идти?» «Я уже сказала, не знаю, где он». «Может, он что-то говорил Рашиду?» «Нет, ничего не говорил». Алина была в отчаянии. Она была почти уверена, что женщина что-то знает, но не сомневалась, что та не скажет ей больше ничего. Чувство бессилия сковало ее. Слезы навернулись на глаза, и она тихо произнесла: «Джек, отец моего ребенка. Неужели вы думаете, он не обрадуется, увидев своего сына?» Младшая из дочерей порывалась что-то сказать, но мать ее остановила. Они обменялись бурными восклицаниями. Обе были похожи горячих крови. Первой умолкла дочь. Алина ждала. Женщины молча на нее смотрели. Она их раздражала, это было заметно, но из обычного женского любопытства ее не спешили прогнать. Правда, оставаться доле Алине тоже не имело смысла. Пора было возвращаться в свое пристанище и готовиться к долгой дороге домой в Кингсбридж. Она набрала побольше воздуха и холодным твердым голосом сказала: «Благодарю за ваше гостеприимство». Мать смутилась, словно устыдившись своей холодности. Алина вышла из комнаты. Слуга ожидал ее у двери.